Вас показывали по телевидению, мистер Крамер. Художник изобразил, как вы размахиваете петицией, словно Робеспьер или Дантон, и это показывали по телевидению. Вы заигрывали с толпой, не так ли? И, может быть, сейчас в этом зале присутствуют те, кому это ваше представление нравилось, мистер Крамер. Так вот, у меня для вас новость. Те, кто в этом суде будут размахивать знаменами, останутся без рук. Я понятно выражаюсь? Ваша честь, я понятно выражаюсь? Да, ваша честь, хорошо. А теперь я объявляю решение по делу «Народ против Маккоя» недействительным с правом обжалования. Ваша честь, я вынужден повторить, такие действия наносят непоправимый вред делу народа. Последние слова Крамер выпалил как можно скорее, пока Ковицкий не заглушил их своим громоподобным голосом. Ковицкого, похоже, удивили его дерзость и настойчивость. Он посмотрел с недоумением, и в этот миг, осмелев, демонстранты взвыли. «Долой правосудие для богатых!» Один вскочил с места, потом другой, третий. Верзила с серьгой в ухе, был в первом ряду. Он вскочил, вздымая вверх сжатый кулак. «Отбеливайте!» — кричал он. «Отбеливайте!» Бабах! Снова взрывной удар молотком. Ковицкий встал, опершись кулаками о стол, и подался вперед. «Охрана! Удалите этого человека!» С этими словами Ковицкий выбросил вперед правую руку, указывая на верзилу с серьгой. Два пристава в белых рубашках с короткими рукавами и с револьверами на поясах двинулись к нему. «Народ вам не удалить!» — заорал тот. «Народ вам не удалить!» «Ага!» — произнес Ковицкий. «Но вас я удалю!» Пристава подошли к человеку с серьгой с двух сторон и принялись подталкивать его к выходу. Он оглядывался на своих собратьев, но те были явно в замешательстве. Они подняли вой, но смелости дружно противостоять Ковицкому им не хватило. «Бабах! Тихо!» — рявкнул Ковицкий. Как только толпа более или менее угомонилась, Ковицкий глянул на Фицгиббона, затем на Крамера. «Судебное заседание объявляю закрытым!» Зрители стали подниматься и побрели к двери, все громче ропща и злобно оглядываясь на Ковицкого. 10 приставов выстроились цепью, отделяя публику от судейского помоста. Двое из них держали руки на рукоятках револьверов. Раздались приглушенные выкрики, смысла которых Шерман не разобрал. Киллиан встал и двинулся к Ковицкому. Шерман пошел за ним. Вдруг сзади поднялась возня. Шерман резко обернулся. Верзила-негр прорвался сквозь цепь охранников. Это был тот самый золотой серьгой в ухе, которого Ковицкий удалил из зала. Пристава, видимо, оставили его в коридоре, он в ярости ворвался обратно. Он был уже за барьером. И с искаженным от злости лицом шел прямо на Ковицкого. «Ах ты, лысый! Ах ты, лысый!» 3 пристава вышли из цепи, теснившей публику к выходу. Один из них схватил верзилу за руку, но тот вывернулся. «Правосудие для богатых!» Зрители начали просачиваться сквозь брешь в цепи приставов, гомоня, ворча, понемногу распаляясь. Шерман смотрел на них, завороженный зрелищем. «Вот начинается чувство страха и предвкушения. Начинается!» Пристава быстро отступали, стараясь держаться между толпой и персоналом суда. Демонстранты толкались в толпе, рыча, улюлюкая, сами себя взвинчивали, прикидывая, насколько они сильны и храбры. «О, эй-эй, ты, Гольдберг, лысый!» Слева от себя Шерман вдруг увидел костистый, напружиненный торс Куигли. Тот присоединился к приставам, помогая теснить толпу. Зверское выражение на лице. «Окей, Джек, достаточно. Закончили. Теперь все идут по домам. Джек!» Он всех их называл Джеками. Он вооружен, но револьвер у него все еще где-то под зеленоватым спортивным пиджаком. Пристава медленно отступают, руки все ближе к кобурам с револьверами. Коснуться и снова прочь, как бы в испуге от того, что может произойти в этом зальчике, если кто-нибудь вытащит револьвер и откроет пальбу. Толкотня, свалка, взмахи рук, Куигли. Куигли хватает демонстранта за кисть, выкручивает ему руку назад, дергает вверх, подсекает ногой. Двое приставов, один по имени Брюси и еще один здоровенный, с валиком живота на поясе, пятятся мимо Шермана, приседая, держа руки на рукоятках револьверов. Брюси через плечо кричит Ковицкому: «К лифту! В лифт, судья! Ради бога, идите в ваш лифт!» Но Ковицкий неколебим, сверлит взглядом толпу. Тот верзила золотой серьгой остановился перед двумя приставами. Прорваться не пытается. Тянет голову на длинной шее вверх и орет на Ковицкого: «Ты, лысый! Шерман!» «Это Киллиан. Он здесь, рядом. Пошли! Спустимся на судейском лифте». Киллиан тянет его за рукав, но Шерман, словно врос в землю, начинается. Зачем откладывать? Перед глазами что-то мелькнуло. Разъяренный тип в синей рабочей рубашке, перекошенное лицо, громадный костлявый палец. «Кончилось твое время, Парк-авеню!» Шерман сжимается. Вдруг Куигли вырастает между ними и совершенно безумной улыбкой тянется к парню. «Привет!» Парень недоуменно смотрит на Куигли, а тот, продолжая с улыбкой глядеть ему в глаза, заносит левую ногу и хресь ему каблуком по ноге. Жуткий вопль. Это снимает толпу с тормозов. «Бей его! Бей!» Прорываются сквозь цепь. Брюси отпихивает верзилу с серьгой. Того шатнуло прямо на Шермана. Уставился, ошалело. Они лицом к лицу. Что теперь? Смотрят друг на друга. Шерман похолодел от страха. «Давай!» Он стал перед ним в полоборота, присел. Вот оно. «Давай же!» И, развернувшись, врезал ему кулаком в солнечное сплетение. «Ух!» Мерзавец оседает с открытым ртом, глаза выпучены, кадык конвульсивно дергается и падает на пол. «Шерман, пошли!» тянет его за рукав Киллиан. Но Шерман будто оцепенел. Не может отвести глаз от мужчины с золотой серьгой. Тот завалился на бок, лежит, согнувшись пополам, ловит ртом воздух. Серьга свисает с мочки уха под нелепым углом. Двое дерущихся налетают на Шермана. Он пятится. Куигли сгибом локтя левой руки Куигли захватил за шею какого-то высокого белого парня, а ладонь правой упер ему в физиономию, словно пытаясь вдавить ему нос назад в череп. Парень мычит, истекает кровью. Вместо носа у него кровавая каша. Куигли шумно кряхтит. Отпускает его шею, и парень падает на пол. Куигли с силой наступает каблуком ему на руку. Отчаянный вскрик. Куигли хватает Шермана за локоть и толкает назад. «Пошли, Шерм! Шерм! Валим отсюда!» Я врезал ему кулаком под дых. Он взвыл и рухнул. Последний взгляд на свисающую серьгу. Куигли толкает его, а Киллиан тянет за руку. «Пошли!» — орет Киллиан. «С ума, что ли, ты спятил?» Жидкое полукружие охранников и Куигли отделяют толпу от группы, состоящей из Шермана, Киллиана, судьи, консультанта и секретаря. Толкаясь плечами, теснясь, они протискиваются в дверь, ведущую в судейские покои. Демонстранты уже в полной ярости. Один лезет в дверь. Брюси пытается его остановить и не может. Куигли в руке револьвер поднимает его, вплотную придвигается прорвавшемуся демонстранту. «Ну ты!» сделать тебе третью дырку в носу!» Тот замирает, каменеет, как статуя, не из-за револьвера. Выражение лица Куигли ему достаточно. Им врезали. Всего-то пару раз, и хватило. Опоясанный валиком жира пристав открывает дверь персонального судейского лифта. Всех туда запускают. Ковицкого, консультанта, секретаря, Киллиана. Спиной вперед заталкивают Шермана. Валятся на него Брюси и Куигли. Три пристава остаются наверху, готовые взяться за револьверы. Но толпа выдохлась, утратила решимость. Куигли. Как он на него смотрел. «Ну, ты! Сделать тебе третью дырку в носу!» Лифт идет вниз. Жарко до невозможности. Все притиснуты друг к другу. Ах, ах. Оказывается, это он сам, Шерман. Так тяжело дышит и Куигли, да и Брюси тоже. И тот, другой, толстый. Шерм! Это Куигли с трудом проговаривает сквозь одышку. «Эк, ведь ты его! Шерм, ну, ты его лихо уложил!» Свалился на пол, согнувшись пополам. Серьга повисла. Раз! И победа! Обдает холодом страха. Теперь они до меня доберутся. И сразу же жгучее нетерпение. «Еще! Я хочу еще!» «Погодите радоваться!» — это голос Ковицкого, строгий, негромкий. «Это ведь полный провал! Вы не представляете, до чего все скверно!» «Мне не следовало так сразу закрывать заседание суда. Надо было поговорить с ними! Они же не понимают! Они даже не понимают, что сами-то натворили!» «Судья!» — обратился к нему Брюси. «Это еще не все!» «Демонстрантов полно и в коридорах, и снаружи». «Где снаружи?» «Главным образом у парадного входа со 161-й улицы, то есть на Рот и на Уолтон-авеню». «Где ваша машина, судья?» «Где обычно, в яме. Может быть, кому-нибудь из нас вывести ее оттуда и подрулить со стороны магистрали?»